Лечебный фейерверк. Каждый из нас хранит в памяти незабываемые впечатления от ярких фейерверков и праздничных салютов. А ведь любое пиротехническое шоу – это не просто праздник для глаз, но и своего рода терапевтическое мероприятие. Если, конечно, организуется и проводится без нарушения техники безопасности при работе с пиротехникой. Взмывающие вверх разноцветные букеты огней, цветные звезды и сферы различных оттенков и размеров – все это действует как цветовой душ для глаз. Нередко последовательность салютов включает в себя разнообразные фазы. Например, сначала происходит несколько салютов голубого цвета с серебряными хвостами. Затем вверх взмывают букеты зеленых и желтых огней. Красные огненные шары постепенно меняют свой цвет на желтый. Разнообразные фигуры переливаются всеми оттенками радуги. Не упускайте случая посмотреть салют. Это не только красиво, но и очень полезно для глаз. Эффект от такой процедуры можно сравнить с действием интенсивной гимнастики или массажа. После просмотра трехминутного фейерверка значительно улучшается кровоснабжение глаза, происходит его интенсивное очищение и питание. А заданная последовательность цветовых композиций в свою очередь оказывает специфическое воздействие при различных офтальмологических заболеваниях. Благотворно влияет на весь организм в целом, регулирует тонус нервной системы. Возможно, придет время, когда специальные терапевтические композиции для глаз будут составлять врачи-офтальмологи.